Глава 23. Семейство Филатовых и Прозоровых после легкого завтрака покинули свои дома и двинулись к месту проведения спортивного турнира. Следует сказать, что дамы проявили чудеса скорости в подготовке к выходу в свет и затратили на это не более часа, что составило своеобразный рекорд. Даша с дочкой в сопровождении Ольги влились в небольшую, но дружную компанию молодых мам и остались на детской площадке. Саша и Матвей, оседлав тандем и азартно налегая на педали, захватили лидерство гонки среди поклонников этого вида транспорта, причем возраст велонаездников порой отличался в разы. Ольга Петровна и Полина Артемьевна, проходя мимо открытой сцены, приняли участие в музицировании и даже сорвали массу оваций, исполнив один из романсов, текст которого записал им Денис Гуров. Полученные призы вызвали полное одобрение дам, ибо это были красивые плетеные корзиночки, заполненные шампунями, экстрактами для ванн и фигурными кусочками туалетного мыла. Все эти великолепия, изготовленные на небольшом экспериментальном предприятии Академгородка, источали чудесные ароматы и, безусловно, являлись эксклюзивными образцами. «Однако ж, пора и на городошный турнир», – взглянув на часы, напомнил Михаил Семенович. Иван Петрович просил не опаздывать и еще подчеркнул, что специально мастера игры выписал. Лицо всем известное, в некотором роде публичное и возвышенное. А посему в институт приехал инкогнито, не дай бог в Москве прознают, перехватят или того хуже, сюда пожалуют и весь праздник испортят. «Это с Воронцовской-то охраной?» – парировал Александр Михайлович. «Я тебя умоляю, Миша, потопчутся перед воротами и уберутся, несолоно хлебавши, пока караульные нервничать не начали. Вспомни, как к нам на стройку какой-то гешефтмахер рвался. Ребятки на КПП пару раз в воздух бабахнули. Какого он после этого стрякача задал? Только вот Иван Петрович старый лис, имя гостя не называет, боится сюрприз испортить. Намекнул только, что мы его знаем, а может быть, даже и видели». На протяжении нескольких минут пути к месту игры оба инженера азартно спорили, пытаясь угадать личность этого инкогнито. Высказанная Филатовым-младшим версия, что это кто-нибудь из великих князей, вызвала дружный смех всей компании, включая ее женскую часть, который подвел черту дискуссии, тем более, что они уже добрались до места проведения турнира. Для игры заранее подготовили заасфальтированную площадку, окруженную по периметру забором и сетки, дабы обезопасить зрителей от шальной биты. Сбоку для зрителей и болельщиков была сооружена 4-ярусная спортивная трибуна с навесом. Игроки в белых летних брюках, рубашках и теннисных туфлях, разбившись на кружки, то и дело посматривали на часы, так как до начала оставалось всего минут 5, а Павлов еще не появился. Но вот послышалось мягкое урчание электродвигателя, чуть слышный писк тормозов, и у площадки остановился электромобиль академика, который народ уже окрестил Наутилусом. Первым из открытой двери вышел Иван Петрович, который сейчас больше напоминал купца-коробейника. Красная рубаха с русским узором на выпуск, опоясанная кушаком, шаровары, заправленные в мягкие сапоги. Но буквально через мгновение внимание всех присутствующих сосредоточилось на человеке почти 2-метрового роста, который с некоторым трудом, пригнувшись, протиснулся наружу. Это был сам Федор Иванович Шаляпин. На протяжении нескольких секунд практически все присутствующие замерли в изумленном молчании, дружно и совершенно неосознанно изобразив финальную сцену из гоголевского «Ревизора». Но Павлов не дал этому надолго затянуться, произнеся с нарочитым укором: «Ну что вы, дамы и господа, так ли следует приветствовать дорогого гостя?» Оцепенение прошло, и знаменитый бас был взят в кольцо искренними поклонниками и поклонницами таланта великого русского певца. Аплодисменты непрерывно прерывались восторженными вопросами. «Как? Это вы? Какими судьбами? А вы к нам надолго? Федор Иванович, вы споете нам?» Среди присутствующих только двое знали, каких поистине титанических усилий стоило организовать посещение института Шаляпиным. Первым был сам Павлов, который с победоносной улыбкой режиссер наблюдал за удачно поставленной сценой, вторым – ротмистр Воронцов, которому Иван Петрович поручил поспособствовать этому посещению и который поначалу выразил сомнения в успехе этого действа. Ибо Федор Иванович, как и многие иные короли сцены, обладал весьма сложным и капризным характером. Крестьянский сын, вошедший в самые высшие сферы богемы, он часто вел себя как разбалованный ребенок. Открывал лазареты для раненых солдат и возвращал подаренные императором золотые часы как недостаточно дорогие. Торговался в лавке с приказчиком, требуя сбросить цену на трость, и одновременно сорил деньгами в роскошных ресторанах. Бунин приписывал Шаляпину фразу «бесплатно только птички поют», которую тот частенько повторял, согласовывая размер гонораров. Федор Иванович умел и любил много и со вкусом выпить и был способен в один присест съесть 2 фунта икры. Вот этот человечий богатырь к 40 годам приобрел целый букет хронических болезней от подагры, диабета до легочных заболеваний и нервного расстройства. Хуже всего было то, что венчало этот комплекс чувства недоверия к отечественным врачам. Просчитать поведение подобного индивидуума было практически невозможно, а использовать любые силовые сценарии Павлов категорически запретил, но посоветовал внимательно отслеживать все перемещения Шаляпина, начиная с августа и особенно во время пребывания в Сочи. «Петр Всеславович, если мне не изменяют воспоминания из будущего, то у нашего артиста должны возникнуть серьезные проблемы на даче Стаховича, не помню точно, но что-то связанное с попыткой ограбления и сопутствующей этому стрельбой. Прошу вас, поезжайте туда лично и отслеживайте ход событий, чтобы вмешаться в нужный момент. Будем надеяться, что изменения в истории не скажутся на этом». А вот письменное приглашение многоуважаемому Федору Ивановичу от академика, тайного советника и Нобелевского лауреата Павлова посетить его институт. И не забудьте добавить ему на словах, что он сам и его волшебный голос – это сокровище и достояние империи, требующее соответствующего ухода. Надежды Павлова оправдались. Вскоре московские газеты запестрили заголовками «Нападение на великого певца». Шаляпин убил злоумышленника. Что грозит знаменитому певцу за случайное убийство? Но содержание репортерских шедевров было практически одинаковым. Федор Иванович Шаляпин занимал комнату в доме М. А. Стаховича, во 2-м этаже, выходящую во фруктовый сад. В 1:00 ночи Федор Иванович Шаляпин отправился спать, причем по обыкновению положил портсигар, золотые часы и бумажник на письменный стол, стоявший между 2 окон, выходящих в сад. Федор Иванович Шаляпин оставил открытыми окна, погасил свет и собирался уснуть. В это время он услыхал подозрительный шорох. Приподнявшись на кровати, он увидел грабителя, забравшегося на подоконник по приставной лестнице. Вооружившись револьвером, Федор Иванович Шаляпин дал возможность грабителю войти в спальню, и в то время, когда грабитель собирался каким-то средством одурманить Федора Ивановича Шаляпина, артист произвел выстрел. Пуля попала злоумышленнику в грудь. Федор Иванович Шаляпин подбежал к окну и, увидев другого, стоявшего возле лестницы грабителя, произвел 2-й выстрел в воздух. Сбежалась бывшая в имении прислуга. Соучастник грабителя успел скрыться. Немедленно было сообщено судебно-следственным властям и сыскной полиции, по прибытии которых с трупа грабителя была снята фотография. Судя по одежде, злоумышленник принадлежал к шайке местных грабителей. При обыске в кармане грабителя нашли дурман, а также отточенный кинжал. Певец был потрясен и морально подавлен. Пусть и защищаясь, он отнял жизнь у человека. Тем более, что падки и дожаренных фактов местные журналисты тут же объявили, что убитым оказался безобидный юродивый. Ныло сердце, горло как будто терзали иглы, приступы подагры обострились. Шаляпин, который всегда панически боялся потерять голос, решил, что приходит расплата за грех смертоубийства, и приготовился к самому худшему. Но неожиданно в дверь его комнаты постучала горничная и доложила о прибытии его высокоблагородия коллежского асессора Звенигородского Георгия Петровича с личным письмом господину Шаляпину от академика и нобелевского лауреата И.П. Павлова. Первым порывом Шаляпина было отказать в посещении. Но затем победила природная крестьянская смекалка и расчет, и он отдал распоряжение впустить. В комнату незамедлительно вошел мужчина средних лет в отлично пошитом гражданском костюме, но с явно военной выправкой. Почтительно, но с чувством собственного достоинства, он отрекомендовался Федору Ивановичу и протянул ему конверт, запечатанный сургучной печатью Управления санитарной и эвакуационной части русской императорской армии. В последнее время информация о невероятно эффективных методах лечения и о чудесных исцелениях, которые происходили в подмосковном Академграде, с завидным постоянством стала появляться на страницах газет, да и, по слухам, первые лица империи, включая самого государя и членов августейшей фамилии, прибегали к помощи Павлова как врача. Возможность показаться такому светилу медицины польстила самолюбию Шаляпина, тем более что статус пациента позволил бы ему на вполне законных основаниях скрыться от назойливого внимания газетчиков и просто обывателей, любящих копаться в чужом грязном белье. Федор Иванович еще раз перечитал послание, перекрестился и произнес: «Я еду с вами, господин коллежский асессор. Когда мы отбываем?» «По возможности, как можно быстрее, Федор Иванович, автомобиль нас ждет. Если не возражаете, то давайте обойдемся без чинов. Дорога не близкая, и так нам будет удобнее общаться». Шаляпин в знак согласия кивнул и протянул руку для пожатия, ощутив крепость и силу руки своего визави. Так как мысли о необходимости отъезда из Сочи уже не раз посещали его за последние несколько дней, чемодан с самыми необходимыми вещами был уже собран. Георгий Петрович гарантировал, что хозяина дачи Стаховича поставит в известность о причинах и цели отъезда, естественно, в самых общих чертах. В автомобиле находились еще два пассажира, рядом с водителем и на заднем сиденье. Последовало короткое представление: доктор Михаил Николаевич Голубев, помощник академика Павлова по организационным вопросам Петр Всеславович Воронцов. Далее события понеслись в бешеном темпе. Автомобилем до сочинского порта, небольшой парусно-винтовой шхуной до Туапсе и далее по железной дороге со сменой нескольких поездов. На заключительном этапе они ехали в грузопассажирском вагоне, прицепленном к санитарному эшелону, и были, к удивлению Федора Ивановича, практически полными хозяевами вагона, если не считать шестерых солдат и прапорщика с эмблемами автомобильных войск, которые сопровождали груз в институт и одновременно отвечали за безопасность пассажиров. Условия его проезда, как понял Шаляпин, были максимально комфортными, насколько это было возможно. Наличествовал туалет и даже небольшой душ, питание поступало из вагона, кухня и в судочках приносилось в купе. По убедительной просьбе Воронцова, Федор Иванович не выходил из вагона днем и прогуливался по перрону только во время ночных остановок. К счастью, в чемодане Петра Всеславича оказалось несколько романов Жюля Верна. С особым удовольствием певец прочитал «Вокруг света за 80 дней» в переводе малороссийской писательницы М. Вовчок, который как нельзя лучше походил на их приключения. А далее, прибытие в какую-то сказочную крепость и несколько дней общения с лучшими врачами империи, как их отрекомендовал академик Павлов. Более всего Федор Иванович удивил и даже немного испугал вид фантастических медицинских приборов, собранных в одном помещении. И он даже попытался задать полушутливый вопрос: не собирается ли уважаемый академик сделать из него нового Франкенштейна? Однако все страхи и сомнения пропали при виде очаровательных девушек в белых халатах, которые по команде Ивана Петровича поочередно прикрепляли к его обнаженному торсу какие-то провода с резиновыми присосками. Причем делали они это так осторожно и деликатно, что Шаляпин прикрыл глаза и расслабился, лежа на белой кушетке. а затем пришел черед и, собственно, самого лечения. В институте был собран полный комплект аппаратуры для электромагнитной терапии конструкции Ижевского, но прошедший соответствующую модернизацию, основанную на послезнании Темина Тесла. После каждого сеанса Федор Иванович ощущал прилив сил, небывалую ясность мыслей и ощущение возрастающего единства тела и духа. Традиционные методы лечения не были позабыты, но порции пилюль существенно урезали, заменяя кислородными коктейлями, целебными чаями и морсами. Не меньше пользы принесли и вечерние беседы Шаляпина и Павлова. Может быть, впервые после детства и юности Федор Иванович почувствовал себя рядом с настоящим другом, в компании с которым можно выговориться и не пожалеть об этом. Через 10 дней Иван Петрович, придирчиво просмотрев результаты анализов и в дуэте с доктором Голубевым, в 4 руки и ухо промяв, простучав и прослушав Шаляпина, вынес свой вердикт. «Ну-с, уважаемый пациент, хочу вас обрадовать. Пик ваших хворей мы немножко срезали. Теперь самое важное – это режим. А посему ближайший месяц предлагаю провести на территории нашего института. Тем более, что за это время окончательно уляжется шум вокруг ваших заключений в Сочи. С точки зрения закона вы действовали абсолютно правильно, защищаясь от вооруженного грабителя. И Фемида уже вынесла свое решение, но нужно, чтобы все эти щелкоперы из газет полностью потеряли интерес к этому делу. Кстати, попытаюсь вас развеселить. В некоторых бульварных листках напечатали информацию, полученную само собой из заслуживающих доверия источников, о том, что певец Федор Шаляпин, воспользовавшись услугами контрабандистов, бежал в Турцию, а оттуда на специально присланном цепелине улетел в Германию. Лучшим ответом подобным писакам, как мне кажется, может послужить ваш сольный концерт перед находящимися на излечении офицерами и солдатами русской императорской армии. И если еще при этом у вас будет обновлен репертуар, и некоторые песни прозвучат впервые, то...» При этих словах Шаляпин вскочил со своего кресла и, буквально прервав Павлова на полуслове, произнес: «Иван Петрович, я не могу оспаривать ваш авторитет врача и ученого, но в музыкальном мире я живу не первый год. Вы не представляете, какие там кипят интриги и какая борьба идет за репертуар. Поверьте, леди Макбет или окружение короля Лира — это просто невинные гимназистки по сравнению с теми, с кем приходится иной раз иметь дело. Но при этом любой свежий текст, новая мелодия становятся известными. И я боюсь, что...» На этом месте уже Павлов жестом остановил Шаляпина. «Многоуважаемый Федор Иванович, как говорит старая пословица, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но я предлагаю вам и увидеть, и услышать. Давайте пройдем в одну из наших лабораторий». В небольшом помещении с плотно закрывающейся дверью на столе стоял какой-то непонятный прибор, возле которого манипулировал кнопками и тумблерами молодой человек в белом халате. «Это Юрий, один из наших техников. Если помните, Федор Иванович, то Митрофан Ефимович Пятницкий собирал русские народные песни, записывал на фонограф голоса крестьян, их исполнявших, тем самым сохранив их для потомства и открыв для слушателей. Мы занимаемся чем-то подобным, собираем песни, открываем новых авторов и сохраняем их труд. Правда, и техника у нас чуть-чуть получше. Тем более сейчас война, и тот, кто сидит в окопах на передовой, ходит под Богом. Присаживайтесь, Федор Иванович, и слушайте. На все ваши вопросы я отвечу чуть позже. Юра, запускай». На приборе закрутились какие-то диски, перематывая тонкую стальную ленту. И в комнате негромко, но достаточно четко зазвучали звуки гитары и мужского голоса. «Пусть я погиб у Ахерона, и кровь моя досталась псам, орел шестого легиона, орел шестого легиона, все так же рвется к небесам. Все так же смел он и беспечен, и дух его неустрашим. Пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен, но вечен Рим, священный Рим». Шаляпин замер в кресле, помимо воли вцепившись руками в подлокотники. Мелодия, звучавшая в ушах, резала слух своей непривычностью. Она не была похожа ни на народную песню, ни на городской романс, ни на оперную арию. И привлекла именно этим, своей непохожестью, жесткостью, воинственностью. Так действительно мог петь только покрытый шрамами римский легионер-ветеран, прошагавший полмира во имя Рима и Тиберия Августа. Федор Иванович не просто слушал песню, он внимал ей, впитывал ее всеми фибрами. Глаза были прикрыты, а губы беззвучно шевелились, повторяя слова. Раздался щелчок тумблера, который прервал исполнение. Несколько мгновений в комнате стояла полнейшая тишина, затем посыпался шквал вопросов Шаляпина. «Кто? Кто это пел? Как? Когда? Откуда?» «Постараюсь ответить на ваши вопросы по очереди», не спеша и обстоятельно начал Павлов. «Это пел один из моих знакомых офицеров-фронтовиков, еще совсем молодой, но прошел через многое. Вся грудь в шрамах и крестах, но душа осталась чистой, вот и сочиняет между боями. А теперь представьте, как эта песня зазвучит в вашем исполнении, да еще и под хороший оркестр». «Иван Петрович, дорогой мой, вы просто обязаны, вы слышите, обязаны познакомить меня с этим человеком. Делайте, что хотите, но его нужно отозвать с фронта. Это просто самородок, гений. Он не должен, вы понимаете? Он не имеет права погибнуть». «Федор Иванович, ну успокойтесь же, дорогой мой. Скоро вы встретитесь с этим офицером. Кстати, он почти полный тезка легендарного Дениса Давыдова. Его зовут Денис Анатольевич. Давайте поступим так. Вот вам полный текст песни. В этом здании есть небольшой рояль, и найдется неплохой аккомпаниатор. Вы сможете порепетировать, потом соберем оркестр, проведем генеральную репетицию, а там можно предстать и перед публикой. У нас тут через недельку объявлен спортивный праздник, так что милости прошу принять участие в городошном турнире. Я и сам любитель этой игры, да и вы, Федор Иванович, ее как будто жалуете. А после него вечером можно и вам выступить. Все это будет на территории нашего института, так что можете быть спокойным. Недоброжелателей и завистников, а тем паче конкурентов и журналистов здесь нет и не предвидится. Кстати, именно здесь проживает семья Дениса Анатольевича, жена с маленькой дочуркой, тесть и теща, которая, кстати, недурно музицирует и поет. У нее целая тетрадка заполнена песнями и романсами зятя. А еще дней через 10 приедет, и он сам. Ну как, договорились? Нечего и говорить, что возражений со стороны Шаляпина не последовало, а наоборот, наблюдался всплеск, или точнее сказать, взрыв энтузиазма и желания работать, работать и работать.